Глава 19. «Не стоило меня вести в ресторан, Всеволод. Вот для этого совсем не время. Мы так часто ходим по ресторанам?» «Нет, черт, Сева, к чему все это?» Психанула, повысила голос, развернулась, посмотрела на мужчину. И зачем вообще согласилась сесть в машину и поехать поговорить, а по дороге узнать, что, оказывается, меня ждет сюрприз?» Вообще, сюрприз в качестве расставания ждал Рогожина. Договорились, что увидимся вечером. Я рассчитывала все сделать быстро. Пусть даже будет больно, но нет. Размякла. Начала думать, что никогда не была сукой, и все нужно сделать по-человечески. А еще плюс бессонная ночь, утро с больной головой. Какая-то тварь обрызгала из лужи джинсы, пока шли с Ванькой в садик. После Лара устроила допрос с пристрастием, почти как делал отчим, когда рассматривал мой дневник в конце четверти. Цокал и качал головой, недовольный тем, что видит. Соседке пришлось соврать, что я была с Севой. Лара закатила глаза, потом покрутила у виска пальцем и ушла к себе. После обеда, распечатав перевод какой-то медицинской ереси, поехала сдавать его. Пришлось вместо удобных испачканных джинсов надеть брюки, а к ним блузку и замазать тональным кремом круги под глазами. Я была как на иголках. Я ждала вечера. Ждала новых сообщений, но их не было. Но даже от того, что их не было, легче не становилось. 9 вечера. Сайгон. Он же Анис. Меня там ждали. Но я не спешила. Я точно решила не идти. Нужно было только на время спрятать Ваньку. Господи, что из-за дура-то такая наивная? Словно эти люди его не найдут и не узнают, что у меня есть ребенок. Но если рассуждать логически, и, допустим, они узнали, нашли, что будет дальше? Кто-то из них пустит слезу, увидев мальчика? Смешно. Мало ли, от кого у меня ребенок? Да хоть от соседа. А вот это была неплохая идея. Но с дельными идеями у меня всегда было туго. И вот в конце дня, как только я забрала сына из садика и тащилась с пакетом еды домой, прямо у подъезда нас встретил Всеволод, которому я обещала разговор. Не думала, что этот момент наступит так быстро. Пришлось отвезти Ваню к соседке. Лара снова закатила глаза, сказав, что Рогожин мне не пара. Я ответила, что она, как всегда, права. «И не называй меня Севой. Ты знаешь, я этого не люблю». «Всеволод, куда мы едем и зачем?» Поговорить могли в машине. Последние капли терпения испаряются, как на раскаленном утюге. Ты слишком напряжена, и да, я подумала и сделала выводы, что в наших отношениях не так. У нас нет отношений, это ты понимаешь? Глупости. Но это так. Мы приехали. Машина тормозит, смотрю вперед, накрывает легкая паника, сжимаю холодные пальцы в кулак. Анис. Яркие неоновые зеленые буквы на черном фоне и тонкий орнамент рисунка из такого же неона. Это шутка такая? Нравится? Пойдем, я забронировал столик. Давай поговорим здесь, я не голодна. Смотрю на приборную панель. Время 7 вечера. Оль, ты чего? Все хорошо? Малыш, почему руки такие холодные? Пойдем, у меня для тебя сюрприз. Не люблю я сюрпризы. Нет, Шахова там еще нет, а если и появится, можно ускользнуть, затеряться. Может, он вообще не придет? Все же такие в жопу деловые. Идем. Рогожин тащит меня из машины. В сознании полный раздрай. В гардеробе отдаю пальто. Следую за официантом на 2-й этаж. Оказывается, ресторан там. Садимся за столик. Нервно оглядываюсь по сторонам, не замечая красоту дизайна. Небольшие колонны, живые цветы. Приятная музыка. Все бы было хорошо, если бы не это место. А может, Сайгон — это другой ресторан? Я сделал за тебя заказ, ты не против? Мой шеф говорит, что здесь после переименования и ремонта кухня осталась та же и шикарная рыба. А как это место называлось раньше? Сайгон. Интересно. Вновь оглядываюсь. Кроме нашего, занято еще 3 столика. Все на вид приличные люди. Шахова нет. «Так что ты хотел сказать?» «Надо быстрее отделить мух от котлет, как любит говорить отчим, и валить домой. Выпью чай с ромашкой, почитаю Ваньке сказку и уйду в нирвану сна». «Оля, ты невероятная девушка!» Сева хватает меня за руку, заставляет смотреть на себя. Голубые глаза, русые, Идеально зачесанные волосы, рубашка, галстук. Он точно с работы, но я вообще не помню, чтобы видела его в чем-то другом. Спасибо. Я вчера немного вспылил, узнал, что такое ревность. Думал, мне это не свойственно. Решил, что ты была с другим. Подожди, не перебивай, пожалуйста. Вот нет бы сразу сказать, что да, мол, я была с другим. Точнее, с другими. Трахалась в высотке, царапая ногтями стекло. Кончала, просила еще. Но я лишь подумала об этом и уловила, что что-то изменилось. Вот сейчас, в эту самую секунду, когда Сева держит мою руку и смотрит в глаза. Когда я стала такой сукой? Хочу предложить жить вместе. Поворачиваю голову налево. Там громкие голоса, яркое красное пятно. Чуть отклоняюсь в сторону. Фокусирую взгляд. Официант мешает, но когда он отходит, задерживаю дыхание, слышались шум в ушах. Это он. Клим Шахов. Черная рубашка, закатанные по локоть рукава, расстегнутая верхняя пуговица. С ним блондинка в красном пиджаке и облегающих брюках. Та самая, что была на вечеринке, чья ладонь лежала на его спине. Делаю вдох через зубы, наполняя легкие воздухом, а они горят огнем. Парочка садится за столик в углу окна. Между нами примерно 10 метров. Горшок с деревом и 2 столика. Сука, везет мне как утопленнику. Привет, Федор Петрович. Ваши высказывания так мне помогают жить и не сдохнуть. Оля, все в порядке? Ты как-то побледнела. Что? А, да, все хорошо. Прости, о чем ты говорил? Я не расслышала. В голове шум. Это не шум, Оля. Это мозги твои кипят. Вот как надо было говорить, а не врать. Я предложил жить вместе. Я, ты, Ванька. Вместе? Официант слишком быстро приносит заказ. Наливает нам по бокалу шампанского. Хватаюсь за хрупкое стекло. Хочется выпить залпом, но я держусь. Да, что скажешь? Хочу сказать, что идея хреновая, но снова молчу. Отклоняюсь назад, наблюдая за Шаховым и его спутницей. Девушка льнет к его груди. Он не против. Блондинка без пиджака, в белом топе. Ладонь мужчины лежит на ее обнаженном плече. Я немного покопалась в интернете, чтобы узнать, кто такой Корнев и чем занимается. Не сказать, что удивлена, это ожидаемо. Богатый, успешный, несколько компаний, заводов. В основном направление на тяжелую промышленность и оборудование для нефтянки. Женат, имеет сына и дочь. Алису Корневу, 23 лет, которая именно сейчас смеется, а потом облизывает пухлые губы, чуть ли не забравшись на колени взрослого мужика. Становится мерзко. Делаю глоток шампанского, наконец обращая внимание на Всеволода. Тот недоволен, смотрит в угол зала, пытаясь понять, что я там нашла интересного. «Нет». «Что нет? Мы не будем жить вместе». «Почему?» «Ты сам не понимаешь, почему? А почему от тебя ушла жена, Сева? Не потому ли, что ты слишком идеальный? Но это не так. Ты...» «Не могу подобрать слова, чтобы не обидеть. Хотя какого черта?» «Я не понимаю. Оля, что происходит?» «Сева, у нас нет отношений. Нет, никогда не было и не будет. Ты странный, и секс, извини, никакой». Давай сделаем вид, что мы никогда не встречались, что мы не знали друг друга. И не стоило вести меня в ресторан. Я ненавижу их. Так и не притронувшись к рыбе, сделала еще глоток шампанского, поставила бокал, взяла сумочку, несмотря по сторонам, как можно быстрее, опустив голову, вышла из зала, но завернула за угол, пошла в дамскую комнату. Горло подкатывал ком, голова раскалывалась. И этому причиной был не Всеволод, а совсем другой мужчина. Как вообще так можно? Вчера ты трахаешь одну, а на другой день ведешь в ресторан и тискаешь другую? И нет, это не ревность, это, сука, мать его, злость и чувство, что тебя использовали. Стрёмное чувство. Подошла к зеркалу, поправила волосы, блузку. Я не дам ни одному гаду себя запугать, да и плевать на их возможности и деньги. Ванька — мой сын, и выполнять, что они просят, не стану. Пусть к чертям катится, откуда взялись, в самое пекло. Но я тогда еще не знала, что в это самое пекло они потащат и меня.